Глава 14. Возня с углями – это трата времени, а его следовало экономить, поэтому Рос направился прямиком к первой стене. Возле нее горел костер, рядом с ним, на сбитом из кривых палок кресле, восседал Агитрик. Рос скривился. Если рядовые мобы с первого дня при любом случае начинали попрошайничать, то именно и себя не унижал. Ведь придется как-то с ним договариваться. «Привет, Агитрик». «Мясо, ты принес мне мое золото?» «Я принесу все золото, которое ты просил. И даже больше, но чуть позже». «Тогда ты не получишь вкусную еду. Будешь страдать от голода, как мясо, которое сидит в каменном кругу». «У меня есть свое мясо. Можно его приготовить на твоем огне?» «Я не верю тебе. Покажи». Рос прямо на земле, один за другим вытащил из сумки несколько кусков туши. «Вот». «Какое смешное мясо! Ты нашел тухлого пещерного игамуса?» «Нет, я его убил». «Ты лживое мясо!» «Понюхай, это не тухлятина». «Как ты убил игамуса?» «У нас, умных людей, есть свои секреты». «Вы все никчемное мясо. Мы потомки самых древних хозяев, магов вечности, всех стихий и повелителей сил. Они соединили свое семя с сущностью этого мира и мира господства хаоса. Мы выше всех». «Да без проблем, хоть выше неба, только позволь поджарить мясо на твоем огоньке». «Ты жалок. Но ты не последний слабак. Мы уважаем силу. Присядь к моему огню и приготовь себе мясо. Но мой народ в беде. Много ртов, мало еды. Нет хороших работников для рудников. Мы любим мясо скрамов. Твое мясо не любим. Но его тоже можно есть. Дай половину мяса моим слугам, это будет справедливо». «Хорошо, но тогда я возьму несколько палок из кучи дров». «Зачем тебе дерево?» «В шахте темно, трудно видеть золото без огня. Буду делать факелы». «В твоих словах много лжи, но это справедливо. Слугам мясо, тебе дерево и огонь. Мой народ уважает справедливость. Да будет так». Рос поделил куски туши на две половины. Одну сложил возле костра, на другую показал. «Это твоим слугам». Агитрик поднялся, подошел к куче, поковырялся в ней, выбрал самый сочный кусок, вернулся на кресло, взял копье, наколол мясо на наконечник, поднес к огню, зычно заорал. «Ленивые никчемные бездельники! Идите сюда, здесь есть еда для вас!» Рос, кое-как обжаривавший на открытом огне свои куски, чуть ли не через миг был накрыт волной охранников. Похоже, они все посты забросили ради угощения. Хватая мясо, рвали его сырым, жевали вместе с шерстью и костями, урчали, как довольные коты. И, что характерно, ни один даже не притронулся к доле Роса. 72 куска. Даже чуть больше, чем надо было. Качество похуже того, что жарил раньше. На вкус тоже. Но есть можно. Уж извини. Но чтобы приготовить все как следует, мне пришлось бы чуть ли не целый день у огня просидеть. Кулинария слабо прокачана. Танк молча переложил все принесенное в свою сумку и только потом произнес: «Благодарю. Да хранит тебя Господь!» «Как ты собираешься кормить остальных?» «Положу мясо в карманы курток и напишу на форме. Еще напишу, что за следующими порциями надо обращаться ко мне, и укажу время раздачи». «Ты уверен, что будет что раздавать?» «Не знаю. Все от тебя зависит. Я просто надеюсь и молюсь». «Не говори никому, что мясо от меня». «Хорошо. И когда разберешься наверху, вернись сюда и карауль штучку». «Да, я помогу тебе». Нордер вернулся минут через 15. присел на облюбованный камень, достал кусок мяса, откусил. Подгорелое. На огне жарил? Ничего, ты прав. Его можно есть без отвращения, а это главное. Посидишь здесь? А ты куда? В шахту. Один? Я так понимаю, без штучки тебе там туго придется. Я мелкий. Если убьют, не жалко опыт сливать. Это твоя игра. Я посижу и умру первой, если за девочкой придут твари. Рос не стал далеко забираться. Присел, прислонился спиной к стене. Прикрыл глаза, вспоминая все тонкости процесса. Пора заняться настоящим зачарованием. Что он знает? Голую теорию. Итак, существует два основных вида зачарования. Первый – это когда зачарователь жертвует немалыми запасами маны и бодрости, заставляя вещь принять одно из случайных свойств в длиннейшем списке. Этим он занимался весь день и даже подтянул зачарование до 7. Плюс метода – относительно быстрый кач характеристики при наличии большого запаса маны и бодрости. Минусов 2. Доступны лишь простенькие эффекты низкого уровня. Допустим, ты накладываешь на предмет повышение к интеллекту, но он в самом лучшем случае не поднимется выше 3 единиц. Это, конечно, если уровень зачарования невысок. По мере прокачки цифры растут. Второй минус куда неприятнее. В зависимости от уровня зачарования и вещи, ты должен определить список, из которого затем, по воле случая, будет выбран эффект зачарования. Список даже у прокачанных зачарователей составляет сотни позиций, большая часть из которых – откровенный хлам или близка к этому. В общем, первый способ, по сути, является лотереей с дешевыми призами. Зато не приходится дорого платить. Для второго способа требовался особый ингредиент – кристалл души. Получить его могли представители некоторых рас и полукровки, выбравшие одно из особых заклинаний тьмы или смерти. Также оно было доступно магам, ступившим на сторону службы силам зла или темной ненависти. Если в первых двух случаях игрок сталкивался лишь с невозможностью изучения чуть ли не всех сторонних умений из-за конфликтов, то во втором наступали такие репутационные проблемы, что персонажу опасно было показываться в приличных городах. Стража могла утащить в сырую темницу или попросту прибить. Шанс получить кристалл из моба зависел от уровней прокачки необходимых умений. Окачались они, ох, как плохо. От интеллекта и ряда других характеристик. Чтобы довести его хотя бы до вероятности 20%, нужно было потратить порядка полугода времени. К тому же в одиночку это почти нереально, так что добытчики кристаллов, как правило, оседали в серьезных кланах, где день и ночь работали в отрядах для обеспечения клановых зачарователей. На сторону кристалла, если и уходили, то в незначительном количестве. Также кристаллы низких уровней поставляли начинающие некроманты и им подобный люд. Хоть шанс у нубов очень низкий, но все равно иногда падают. Уровень кристалла являлся условной величиной. Чем выше уровень убитого при его создании моба, тем круче. Если моб усиленный или элитный, еще круче. Лучшие кристаллы получались из сильных боссов, потому при фарме в рейды брали несколько некромантов лучших добытчиков, чтобы повысить шанс выпадения. Для зачарования вторым способом требовалась вещь, которую требуется зачаровать. Кристалл души и особое умение, без проблем покупаемое в любом филиале гильдии магов. Маны оно требовало немного и перезаряжалось в течение минуты на первом уровне. Каждый кристалл при смерти моба получал случайный набор характеристик, одной из которых, или при удаче несколько, мог передать предмету. При этом величина характеристик варьировалась в широких пределах. То есть интеллект у вещи мог подняться на 1, а мог и на все 50 единиц. Все зависело от уровня умения зачарователя и от воли случая. Он просто выбирал одну из набора, активировал заклинание и мысленно молился или уповал на удачу. По всеобщему мнению, удача зачарователю требовалась куда сильнее, чем всем прочим. И это понятно, ведь в случае неудачи вещь повреждалась или ломалась окончательно. И процент неудач у этого способа был куда выше, чем у первого. Обидно терять дорогостоящие предметы. Шанс получить максимальную прибавку тем выше, чем выше уровень зачаровываемого предмета. Также в процессе зачарования мог подняться уровень вещи или измениться ее свойства, в том числе и заданные вставленными зачарованными камнями. На этом теоретический минимум Росса заканчивался. В дебри сложнейших формул, выведенных игроками непонятно с какого потолка, он не вдавался. Еще днем перевел немало кусков серебряной и танталовой руды на полоски, из которых изготовил около сотни колец. Из них лишь 8 получились улучшенными, именно с них он решил начать. Кристалл души. Заключенное существо. Серый мхан. Уровень захваченного существа. 148. Подробные характеристики смотрите в расширенном меню. Особенности. Усиленное существо. Набор свойств. Ловкость. Выносливость. Защита от огня. Вероятность нанесения критического удара. Ускорение регенерации бодрости. Как Рос понимал, кристалл достаточно заурядный. Дорого ценились те, у которых в свойствах были вторичные базовые характеристики. Те, у которых имелись дополнительные, могли стоить баснословных денег, при условии, что характеристики ценные. В левую ладонь поместить кристалл, в правую кольцо. Остается активировать зачарование. Внимание! Вы хотите зачаровать серебряное кольцо лучника? Да, нет. Да. Выберите одно из свойств кристалла души. Внимание! Указанный предмет гарантированно может принять один эффект. При выборе двух и более свойств вероятность неудачи возрастет. Рос выбрал выносливость. Подтвердил выбор. Еще раз подтвердил согласие с тем, что желает попытаться добавить к кольцу эффект зачарования. Получен предмет. Зачарованное серебряное кольцо лучника. Класс предмета. Улучшенный. Дополнительные характеристики. Плюс 1 к меткости, плюс 1 к ловкости, плюс 1% скорострельности из лука. Эффект зачарования, плюс 5 выносливости. Требования. 19 уровень. Вес 0,1 килограмма. Прочность 90 из 90. С почином. Свойства кольца не изменились, если не считать чуть выросшего требования к уровню. Рос поспешно сливал ману, делая все новые и новые кольца. За этим занятием его застал черный мхан, сцепившийся с питомцем. По окончании боя туша моба была разделана и припрятана в сумку. На завтра. Мяса теперь потребуется много. Танга не получится послать подальше. Странный человек. Спорить с ним трудно, да и не хочется. Следующее кольцо он попытался зачаровать сразу 2 эффектами, но ничего не вышло. Сломал. Ничего удивительного, ведь уровень зачарования у него всего 7, и это слишком мало. Да и колечки из дешевых ресурсов всего лишь улучшенные. Шанс невелик. Попробовал использовать тантал. Получен предмет. Зачарованное серебряное кольцо умника. Свойства. Слияние. Класс предмета. Хороший. Дополнительные характеристики. Плюс 4 к интеллекту. Плюс 1 к силе мысли. Регенерация маны увеличена на 1 единицу в секунду. Эффект зачарования. Плюс 7 интеллект. Требования. 28 уровень. Вес. 0,1 килограмма. Прочность. 120 из 120. Рос не сдержал довольной улыбки. Кольцо поднялось в качестве, при этом вместо первичной прибавки в 2 единицы интеллекта добавилась 1 к силе мысли и прирост регенерации маны. Да и эффект зачарования радует не 5, как в первый раз, а 7. По скромным прикидкам, продать такое при удаче можно сотни за 1,5 золотых. Не сокровище, но в нынешних условиях очень даже приличная вещь. Больше удача Роса не баловала. За все время он сделал лишь 6 зачарованных колец, и лучше второго, или хотя бы близкого к нему, не получилось. Шастая по шахте с таким расчетом, чтобы не удаляться от входа, он добывал ресурсы и убивал мобов ради кристаллов и лута. Устав, присел в закутке, оставив питомца в режиме охраны. Забрался на форум, узнал, что цифра без дела не сидит. Занимается спекуляциями с их совместным добром и обвиняет Руса в том, что тот даже в рабстве ухитряется знакомиться с бабами, вместо того, чтобы работать. Коротко написал ему о реалиях здешней жизни и побродил по новостям, то и дело заглядывая в игру. Пет слишком слаб, долго не продержится даже против единичной твари. Ралия оставалась главной сенсацией. Топовые кланы наперегонки хвастались новыми мобами, обнаруженными в рядах армии вторжения. Никогда не виданным лутом из них и колоссальными потерями, понесенными при стычках с отрядами тварей. Все попытки остановить врага провалились. Провинция была оккупирована почти целиком, и на захваченной территории по-прежнему не работали ни чаты, ни телепорты. Мог и не читать ничего нового. Теперь можно с чистой совестью завалиться спать. Пришлось дважды просыпаться, помогая питомцу отбивать атаки. Благо, на такие случаи игрой предусмотрен будильник с кучей настроек, доступных теперь Росу. Стоит Пету или члену группы попасть под удар, и он тут же прозвенит. Пет зевнул от всей души, продемонстрировав двойной ряд острых отточенных колоков, и разлегся на полу пещеры, не обращая ни малейшего внимания на появившегося ниоткуда незнакомца. Хотя, почему незнакомца? Один раз Рос его уже видел, даже поговорил с ним немного. Правда, представляться тот не стал, так что, пожалуй, незнакомец. Внешность не изменилась. С ног до головы закутан в серебристый плащ. Увидеть можно только необычное лицо. Одна половина будто вытесана из розового камня. Выражение величавое, даже надменное. Эдакая морда сфинкса. Вторая – отрешенная, строгая, скорее даже ледяная. Ни намека на жар песков Египта. А если приглядеться, можно было различить, что она тончайшими линиями расчерчена на мелкие ровные клетки. Обычно во сне человек мыслит, скажем так, странно, но сейчас в голове Роса был полный порядок. Прекрасно помня, что случилось в прошлый раз, он не стал тратить время на бесполезные вопросы или размышления на тему, что это значит. Сразу взяв быка за рога. «Это сон? Или ты опять с ценными советами пришел?» «Я не даю советов. Я дарю подарки. Ты ведь знаешь». «Понятно. Росу опять достанется информация. Что ж, в таком случае можно попытаться выведать что-нибудь еще». На форуме даже намеков о таких посетителях не было, и это интриговало. «Кто ты?» «Набор цифр в недра того, что вы называете вторым миром». «Как и я?» «Как и все здесь». «А подробнее? Что за набор?» «Любая дополнительная информация по заданному вопросу будет расценена как грубое вмешательство в твой игровой процесс. Это недопустимо». «А сейчас разве не вмешиваешься?» «Да, но это называется меньшее зло. Ты получаешь лишь то, что требуется получить. И ты сам принимаешь решение. И ты сам принимаешь решение, как поступить с полученной информацией. Свобода выбора – это тоже важно». «А имя у тебя есть?» «На данном этапе в нем нет необходимости. Ты стал сильнее». И продолжаешь возмущать мир. Это прогнозируемый фактор. Я тебя по-прежнему не понимаю. Тебе не надо понимать. Тебе надо принимать подарки. Ну, давай. Дари. Это будут слова. И? Второй мир не любит слабых. Стань сильнее. Я разве слаб? Да. Ты не используешь своих возможностей. Твое игровое существование – стагнация. А как же все успехи? Герой, куча характеристик, зачарование, вот, открыл и качаю. Недостаточно. Ты не раскрываешь себя. Ты можешь быть значительно сильнее. Думай об этом. Ну, хорошо. Подумаю. Это не все. Второй мир не любит одиночек. Тебе нужна команда. Ты на верном пути, ведь ты уже не одинок. Не сворачивай с верного пути и не ошибайся. В данном случае критических ошибок не зафиксировано. Выбранные тобой кандидаты эффективны. Из предложенного списка ты набрал оптимальную команду. Но я не могу заниматься каждым новым членом твоей команды. Относись к выбору взвешенно. И помни, дальше у тебя часто будут случаться ситуации, когда в одиночку справиться с задачей не получится. Береги свою команду. Делай ее сильнее и устойчивее. А я предприму все, чтобы ее защитить. От чего? Не от всех опасностей второго мира. Это вмешательство в ваш игровой процесс. Там, в мире, который называется третьим, твои деяния задели силы, которые готовы пойти на многое. Их возможности таковы, что никто из живущих не может чувствовать себя защищенным. И как же ты их защитишь? Они оставили уязвимость. Они слишком зависимы от информации. Информация – величина переменная, подверженная изменениям. Я тот, кто может вносить изменения. Ничего не понимаю. Тебе не надо понимать. Подарок принят. Теперь можешь спать спокойно. Нормальным сном. Это тоже ненормальный? Да. Подавление магии и школы разума. Очередное вмешательство в мой игровой процесс неизвестно кого. Да. Именно так. Это было неизбежно. Я ухожу. Локация будет разморожена через 150 секунд. Краткосрочный алгоритм миграции обитателей подземелья изменен. До утра ни один монстр не появится возле тебя. Засыпай.